27. Перечитывание. Иногда приходится слышать, что искусство имеет главной целью эстетическое наслаждение. Конечно, это глубочайшая ошибка. Задача его крайне многосторонняя, многогранная. Искусство поэзии, в широком смысле слова, между прочим, дает при правильном пользовании им необъятное расширение человеческого опыта в области чувствования, в области желаний и в области наблюдений и мыслей. Мы как бы сливаемся с мыслями и чувствами автора и его героев, становимся в их положении, переживаем то, что они переживали, смотрим на мир их глазами, оцениваем их оценкой. Свой маленький индивидуальный опыт мы расширяем и проверяем опытом других людей, выдающихся, талантливых, иногда великих. Переживаем в одной жизни жизнь многих. Нельзя достаточно оценить эту пользу. Но для того, чтобы как следует понять и пережить крупное произведение искусства, надо его перечитывать и не раз. Помимо разных других условий, вызывающих эту необходимость, надо помнить, что читаемое первый раз произведение имеет для нас огромный интерес навязаны, интересует фабулы и так далее. При перечитывании этот интерес отпадает, взамен мы обращаем внимание на другие стороны, более существенные. Настоящее переживание и понимание художественного произведения возможно только при перечитывании.